Глава 9. Категории. Страницы с 352 по 360. Все предстоящее чувствам и мышлению знаменует для Аристотеля проблему бытия. Но философия, первая философия, как ее называет Аристотель, исследует не отдельные области бытия, а начало и причины всего сущего, поскольку оно берется как сущее. Смотрите «Метафизика», книга 6, глава 1, 1025-Б. Наиболее полное знание вещи достигается по Аристотелю тогда, когда будет известно, в чем сущность этой вещи. Сущность — первая со всех точек зрения, и по понятию, и по знанию, и по времени. Там же книга 8, глава 1. В вопросе о сущности Аристотель видит древнейшую и постоянную проблему философии. И то, что издревле, и ныне, и всегда составляло предмет исканий, и всегда рождало затруднения, вопрос о том, что такое сущее. Этот вопрос сводится к вопросу, что представляет собою сущность. Там же книга 7, глава 1. Однако всеобъемлющий охват проблемы сущего и сущности выдвигает вопрос, каким должен быть первоначальный, вводящий в науку подход к этой проблеме. Ответ на этот вопрос Аристотель пытался дать в своем учении о категориях. Это, по верному выражению Татаркевича, первый слой философских исследований. Категории — основные роды или разряды бытия, и, соответственно, основные роды понятий о бытии, его свойствах и отношениях. Это определение категорий не есть, однако, определение самого Аристотеля. Больше того, как верно заметил современный чешский исследователь Берка, у Аристотеля вообще нельзя найти ясного определения понятия категории. По-видимому, предварительной задачей при разработке учения о бытии Аристотель считал выделение основных родов или разрядов бытия. В какой мере при этом Аристотель опирался на труды своих предшественников, сказать трудно. Предшественниками его здесь могли быть пифагорейцы со своей таблицей 10 парных начал и Платон, в софисте которого мы уже находим термины, которыми Аристотель обозначил впоследствии некоторые из своих категорий количество, качество, страдания, действия и отношения. Смотрите «Софист» 245-Д, 248-А, 248-С, 260-А. Неразработанность вопроса об отношениях и о связях категорий, логических и лингвистических, привела к тому, что найденные Аристотелем категории выступают у него то как категории бытия и познания, то как категории языка. Исследуя языковые разряды, Аристотель выделяет две группы выражений. Первая — изолированные слова, и вторая — связи слов в предложении, представляющие в формах языка класс понятий и класс высказываний. В основе учения о категориях лежат, по-видимому, исследования понятий, выступающих попеременно то в языковом, то в предметно-онтологическом разрезе. Впрочем, ни по вопросу о числе основных категорий, ни по вопросу об их последовательности или порядке в их системе, Аристотель за все долгое время разработки своей философии не пришел к твердо установившимся выводам. Сочинение Аристотеля, в котором рассматривается система категорий, поражает своей изолированностью. В нем нет указаний на связь учения о категориях с другими воззрениями Аристотеля. Для учения о категориях, как, впрочем, и для всей философии Аристотеля, характерен двоякий аспект. В онтологическом плане категории — высшие роды бытия, к которым восходят все его частные стороны и обнаружения. В гносеологическом плане категории — различные точки зрения, под которыми могут быть рассматриваемы предметы и которые не могут быть возведены к единой для всех них возвышающейся над ними точки зрения. В сочинении о категориях таких аспектов указано 10. Это первое — сущность, второе — количество, третье — качество, четвертое — отношение, пятое — место, шестое — время, седьмое — положение, восьмое — обладание, девятое — действование, десятое — страдание. Из таблицы не видно, каким принципом и каким планом руководствовался Аристотель, развивая эту свою систему категорий. Было выдвинуто предположение, согласно которому происхождение и порядок категорий в таблице эмпирические. Аристотель, исследуя отдельный предмет, ставил вопрос, какие различные определения могут быть ему приписаны, а затем сводил добытые таким образом определения в известные рубрики. В итоге таких рубрик, категорий, набралось 10. Впрочем, их 10 лишь в категориях. В других сочинениях Аристотель указывает всего 8 первых категорий, или 6, или даже 4, не выделяя остальных. Даже по вопросу о составе категорий окончательного результата Аристотель не фиксирует. В метафизике вслед за категорией места идет категория движения, нигде больше не встречающаяся в качестве категории. Трудно обосновать в подробностях и порядок, в котором выступают у Аристотеля его 10 категорий. И здесь, в различных сочинениях, различные перечни дают неодинаковую последовательность. Все же в отношении первых категорий порядок их следования, как он изложен в сочинении о категориях, представляется естественным. Категория сущности, первая, открывает собой всю таблицу, и это вполне понятно. Сущность Аристотеля — то, под условием чего единственно возможно все, что относится ко всем остальным категориям. Если категории наиболее общие роды или типы сказывания о каждой единичной вещи, то условием возможности всех таких сказываний должно быть отдельное бытие самой этой вещи, ее субстанциальное существование. И в физике Аристотель говорит: ни одна из прочих категорий не существует в отдельности, кроме сущности. Все они высказываются о подлежащем сущность. Но именно поэтому субстанция, самобытное, независимое, единичное бытие вещи, только определяется посредством категорий, но сама по себе, по сути, не есть категория. Аристотель сам разъясняет, что среди многих значений того, что говорится о сущем, на первом месте стоит суть вещи, которая указывает на сущность. Метафизика, книга 7, глава 1, 1028а, 14-15. Хотя о сущем говорится с различных точек зрения, но всегда в отношении к одному началу. В одних случаях это название применяется потому, что мы имеем перед собой сущности, в других — потому, что это состояние сущности, иногда — потому, что это путь к сущности. Смотрите там же, книга 4, глава 1, 1003б, 6 и следующие. Хотя таблица категорий открывается категорией «сущность», но при первом своем появлении эта категория еще не наполнена всем своим понятийным содержанием, которое она приобретет с развитием всей системы категорий. В своем первоначальном смысле сущность есть предмет, способный иметь самостоятельное бытие, не нуждающееся для своего существования в существовании другого, всегда частное, единичное, например, этот единичный человек. Особенность сущности в том, что она может внутри себя самой совмещать противоположные друг другу свойства, но вне себя не может иметь ничего, что было бы ей противоположно. Так единичный человек может быть вместе и добрым, и отчасти злым, но отдельный человек вне себя самого не имеет ничего, что было бы противоположно ему как отдельному человеку. Субстанция или единичное бытие может выступать в суждении только как мысль о его предмете, только как субъект этого суждения. Предикат может высказывать нечто о таком субъекте, но сам субъект, как понятие о единичном бытии, ни о чем высказываться не может. Субстанции в этом первом смысле Аристотель называет первыми сущностями. Первая сущность есть вот это нечто, вещь, еще не определенная для знания в своих признаках, но вполне индивидуальная в себе самой. Но развитие знания о предмете приводит к возникновению понятия о предмете. Для знания предмет открывается как обладающий некоторыми определениями. Понятие о таких, не указываемых только, но уже раскрывшихся для знания предметах, Аристотель называет вторыми сущностями. Первичная сущность или субстанция есть не что иное, как указание средствами языка на отдельно существующий предмет. Сущностью, о которой бывает речь главным образом прежде всего и чаще всего, является такая, которая не сказывается ни о каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь. Аристотель, категории, перевод Кубицкого, Москва, 1939 год, книга 5, 2а. Вторыми или вторичными сущностями Аристотель называет уже не указанные посредством знаков или имен отдельные предметы, а понятия, которые по отношению к этим предметам являются или видовыми понятиями о них, или родовыми. Вторичными сущностями называются те, в которых как видах заключаются сущности, называемые так в первую очередь, то есть первичные сущности, там же 2а. Таковы как виды, так и обнимающие их роды. Например, отдельный человек заключается как в виде в человеке, а родом для этого вида является живое существо. Там же книга 5, 2а. В качестве родовых и видовых понятий вторичные сущности отличаются от субстанции или первых сущностей. Они могут иметь противоположное себе. Так огонь как субстанция или первая сущность не имеет в природе ничего, что было бы противоположно ему как огню. Но понятие о горячем, как вторая сущность, имеет противоположное себе в понятии о холодном. В этом учении о различии первых сущностей, субстанций, и вторых сущностей, понятии о родах и видах, или о родовых и видовых свойствах, хорошо отразилось убеждение Аристотеля в первичности единичных вещей природы и вторичности знания о них, выражаемого в общих понятиях. В одном месте физики Аристотель прямо утверждает: «Подлежащее есть начало и, по-видимому, первее сказуемого». Аристотель, Физика, книга 1, глава 6, 189а. Именно поэтому он утверждает, что начало не должно быть сказуемым какого-либо подлежащего. Там же 189а. Но и общие понятия могут быть сущностями. Сущностями понятия о предметах называются по очевидному основанию. В отличие от первой сущности, понятие может быть предикатом суждения. Но для знания совершенно необходимо понятие о предмете. Оно раскрывает существенную черту субъекта, и в этом смысле родовые и видовые понятия также суть сущности. За сущностью следуют категории количества, качества и отношения. В системе аристотелевских категорий они образуют подсистему с ясно определяемым логическим порядком. Так, количество предшествует качеству, так как представляет необходимые условия качества. В предмете и качество его формы, и качество цвета, и другие качественные определенности предполагают некоторую количественную характеристику, относящуюся к протяженности. В свою очередь категории количества и качества предшествуют категории отношения. Всякое отношение предполагает, по Аристотелю, определенные количества или качества одних предметов, сравниваемые с количеством или качеством других. Колеблющееся положение в системе категорий принадлежит категориям места и времени по отношению к так называемым глагольным категориям: положению, от глагола «находиться», обладанию, от «иметь», действованию, от «действовать», и страданию, от «страдать». В колебании этом сказалась недостаточно определенная точка зрения, которой руководствовался Аристотель при исследовании системы категорий. Там, где на первый план выступала лингвистическая, точнее, синтаксическая точка зрения, категории места и времени могли быть поставлены раньше глагольных категорий, так как в строении предложения обстоятельства места и времени могут предшествовать сказуемому глаголу. Там же, где главной была не синтаксическая, а логическая точка зрения, глагольные категории должны были идти раньше категории места и времени, так как в логическом строе предложение «логический предикат» предшествует пространственным и временным характеристикам. В учении о категории количества рассматриваются величины и характеристики предметов по величине. Аристотель выдвигает два принципа для их классификации: по признаку непрерывности или прерывистости, дискретности, и по признаку сосуществования в пространстве или последовательности во времени. Первое деление на непрерывные и дискретные величины отличается тем, что оба эти класса величин не представляют видов одного и того же рода. Первичными и вместе с тем более общими понятиями Аристотель считает величины дискретные. Всякая величина, по Аристотелю, дискретна, так как всякая величина слагается из единиц. Изменению подлежит всякая величина. Мера ее — единица, и всегда имеется возможность узнать, сколько единиц содержится в этой величине. То, что называют непрерывной величиной, есть лишь частный случай величины дискретной. Различие между ними только в том, что в случае непрерывной величины единицы следуют одна за другой непрерывно. Примеры второго различения величин по сосуществованию и последовательности – пространство и время. Результаты разделения величин по признакам непрерывности и дискретности, сосуществования и последовательности не налагаются друг на друга, не совпадают. Различные члены одного деления могут совместиться с одним и тем же членом другого. Например, по признаку сосуществования и последовательности пространство — протяженная величина, а время — последовательное. Однако в то же время оба они, и пространство, и время — непрерывные величины. В учении о качестве развивается классификация различных видов качеств. При разработке теории качеств Аристотель руководствуется одним из основных в его метафизике различий между возможностью и действительностью. Условием всякой деятельности и всего действительного считается возможность этой деятельности или способность к ней. Если способность применяется в определенном направлении, то она переходит в свойство. Так, упражнение способности к познанию порождает знание, упражнение нравственной способности — добродетель. Особый частный случай свойства — состояние. И свойства, и состояние — виды качества, возникновению которых предшествует данное от природы, еще не составляющее качество, физическая возможность. Третий вид качества — страдательные свойства. По сути, это тоже свойства, и они также приобретаются посредством упражнения. Но в свойствах главное — способность деятельности. Напротив, в страдательных свойствах главное — способность восприимчивости. Первые — активны, вторые — пассивны. Четвертый вид качества — форма. Образ, очертание, фигура, предмета. Характеристика формы, в указанном здесь смысле, важная характеристика качественной определенности. И онтология, и физика Аристотеля — онтология качественная, физика качества. Это та черта, которая из философии Аристотеля перешла в философию и в науку, физику, схоластики средневековой эпохи. Как особенность качественной определенности, Аристотель отмечает, что в отношении нее бывает и противоположность. Так, справедливость есть противоположное несправедливости, белый цвет — черному, и все остальное подобным же образом. Аристотель, категории, книга 8, 10б. Однако наличие противоположного имеет место не во всех случаях качественных определенностей. Так, огненно-красное — качественное определение, но оно не имеет противоположного себе. Смотрите там же, книга 8, 10б. Другая важная особенность качественных определений в том, что им присуще быть одновременно и отношениями. Одно — белое, называется в большей и в меньшей степени белым, чем другое, и одно справедливое более или менее справедливым, чем другое. Да и само качество, относительно в своей определенности, будучи белым, предмет имеет возможность стать еще более белым. Впрочем, эту особенность Аристотель считает применимой не ко всем, а только к значительному большинству качественных определений. Смотрите там же 10б. Аристотель заранее отклоняет возможный упрек в том, что, поставив задачей говорить о качестве, он рассматривает вместе с тем и отношения. возможность совмещения качеств и отношений он считает вполне естественной. Если бы даже одно и то же и оказалось и отношением, и качеством, то нисколько не было бы странно причислять его к обоим этим родам. Там же книга 8, 11а. Категория отношения есть также родовое понятие. Оно обнимает в себе 4 вида отношений. Это, во-первых, математические отношения, во-вторых, отношения производящего мастера к производимому или к изделию, в-третьих, отношения меры к измеряемому, в-четвертых, отношения познания к предмету познания. При этом отличие отношения познания к познаваемому от отношения производящего к производимому только в активности. В отношении производящего к производимому второй член отношения, производимое, вполне пассивен. Напротив, в отношении познания к предмету познания оба члена отношения активны, действует не только познающий, но и предмет познания. Воздействуя на познающего, он порождает в нем деятельность познания. Математические отношения, а также отношения производящего к производимому, образуют первый класс отношений. В обоих отношениях этого класса с исчезновением или уничтожением одного члена отношения необходимо исчезает или уничтожается также и другой. Отношение меры к измеряемому, а также познание к предмету познания дает второй класс отношений. Об обоих отношениях этого класса уже нельзя сказать, что в них с уничтожением одного члена отношения необходимо исчезает и другой. С исчезновением познания предмет познания вовсе не исчезает. Из 10 названных категорий Аристотель более или менее обстоятельно рассматривает в дошедших до нас сочинениях только первые 4 — сущность, количество, качество и отношение. Имеется сообщение, будто Аристотель написал специальный, не дошедший до нас трактат о категориях действования и страдания. Кроме того, действование предметов друг на друга рассматривается, но только в разрезе физики, а не логики, и не учения о категориях физики. Здесь обосновывается положение, что условием возможности действия одних предметов на другие является их родовая общность и наличие между ними видовых различий. Ни предметы вполне сходные, ни предметы вполне различные не могут действовать друг на друга.